Очнулся я, видимо, вскоре, еще осваивая информацию по новому телу. Разбудил, похоже, шорох камней. Дернувшись, я повернул голову. А упал на кирпичи, лицом вниз, и рассмотрел тени дальше. Правой рукой взяв МП за пистолетную рукоятку, а я все оружие зарядил. Они заряженные лежали у тела фельдфебеля и солдат, отстреливались до конца, потом рукопашные. Так что привел к бою, разобрался быстро. Немцы оказались. Характерные каски не спутаешь, тем более там дальше в проеме арки мелькнул солдат вермахта. Вот я и дал длинную очередь в ту сторону, с трудом удерживая автомат одной рукой. Мелькнули тени. В арке множество рикошетов было. И я понял, что немцы просто сбежали. Сам я тоже не задержался. Кофе и пища дали сил, так что ранец за спину, оружие на себя, ремни на шею с подсумками. В правую руку кофр, там сверху удобная ручка, и засеменил в проем, с другой стороны от немцев. Сил хватило на два зала уйти и спрятать добытое в углу одного. Тут темень сплошная, гора кирпичей скрыла укрытие. Вернувшись, забрал оставшееся и туда же. Вот так, сев на один из ранцев, в углу прислонившись спиной к стене, я достал из второго ранца фонарик, это Унтера, зажег синий светофильтр, а дальше стал снимать жгут. Поздно уже, некроз пошел, но надо. И да, я знал, что делать. Язык мира мессиры освоил, еще когда кач запускал, с интересом письменность изучал, на арабскую похоже. А так как заряд лекарского показывал 100%, первым делом сделал диагностику левой руки, используя идеал, это в опциях информация, как должно быть тело в идеале. 2% сияло. Так что, определив очаги, убрал только некроз, не заживлял. А остальное, сделав диагностику головы, тут же 5% снялось, полностью пустил на очаги в голове. Контузию убирал, а то состояние очень плохое. И, надо сказать, стало куда легче. Хотя и не полностью убрал, но заряд на нуле. К слову, зарядка не от ауры идет. Там плетения собирают ману вокруг меня. Да, меня знобило, запустил климат-контроль, чтобы обогревало. Тот тоже полную зарядку имел. Холодно, на 20% поставил. Выше пробовал, жарко, в пот бросает. Ну и пока у лекарского зарядка шла, размышлял. А жгут я вернул на место, буду выращивать руку. Лекарское плетение это могло делать. Пока было время, вернулся к информации по телу моему новому. Мессир не совсем прав был. Я не про то, что офицером назвал. Тут в принципе, что красный командир, что офицер, разницы нет. Для меня нет, не для местных. Все правильно, в офицера попал, но есть один момент. Звали его Караваев Геннадий Владимирович, 24 года, все верно, уроженец города Казань. Там, кстати, родители две младших сестры остались. Вот только заканчивал тот не военное училище, а вполне себе гражданский медицинский вуз, став врачом-хирургом. Но вербовщик имел отлично подвешенный язык, и Гена надел форму, став военврачом третьего ранга. Минимальное звание для врача. Хотя по статусу армейцев оно соответствовало званию капитана. И прибыл тот на службу в прошлом году в конце лета, вступив в ряды личного состава медсанбата 6-й стрелковой дивизии, части которой стояли в Бресте. О, да, я нахожусь в Брестской крепости. Сегодня, к слову, если память не подводит, 27 июня. Медсанбат находился не тут. Стоял в селе Жабинка, а в крепости медпункт дивизии, коим и командовал как раз Караваев. Непостоянно, в медсанбате двое хирургов, меньше штата, вот и дежурят там по месяцу. Июнь — это дежурство Гены. Парень молодой и веселый. Родители, что династия врачей. Отец — главврач больницы, доктор медицинских наук. Еще и лекции вел в институте, где Гена учился. Матушка — стоматолог. А то, что тот военный пошел, это сопротивление родителям. Особо врачом становиться тот не хотел, летчиком мечтал быть. Настояли. Меня, кстати, медицина тоже не привлекала, но все его знания и опыт теперь у меня. Парень ходок, как и я. Две постоянные любовницы имел. Но от брака бегал, как от огня, был убежденным холостяком, считая, что до 30 лет вообще жениться рано. Ну, с этим я не согласен, сам в 22 женился, 3 сына имею. А война для него началась от артиллерийского удара по крепости. Тот проживал в деревянном строении барачного типа. С одной стороны медпункт, с другой жилая квартира. У квартиры, правда, свой вход отдельный был. А тут близкий взрыв вынес все стекла в окнах, да даже рамы, сбросив Гену на пол. Ошеломленный, тот, в чем был, полз к выходу. А там рванул на поиски укрытия. Укрылся сначала в ближайшем здании казармы 333-го стрелкового полка. Потом в катакомбах сюда сносили раненых. Он с помощниками из гражданских, из подручных средств оперировал и перевязывал. Показал, в котором они находились, не закидали немцы гранатами. Оттуда контузия, ранение и остальное. Контуженный тот плохо помнил, как брел по залам, уйдя довольно далеко. Пока не свалился, а там и я в тело вселился. Так что в той рукопашной, где я с тел набрал хабара, он не участвовал. И, похоже, вообще тело не заметил. Шел на одной силе воли. Вот такие дела. 10 дней где-то, пробормотал я, заканчивая подсчеты. Тут я имею в виду мои подсчеты, сколько одну только руку буду восстанавливать, выращивая кости, суставы и остальное мясо. Про остальные раны, а было 2 осколочных ранения. Кстати, осколки до сих пор в теле. Синяки, травмы — это отдельно. Просто 2 часа пришлось ждать, пока опция целительского плетения не зарядилась. Я так понял, это не так и много. Пустил полностью на руку, выращивая. Первое, в желудке сразу образовалась пустота. Есть захотелось в 3 раза сильнее. И, во-вторых, восстановил повреждения на 2%. За 10 часов 5 раз накачается, 10% руки восстановлю. Дальше отдыхал лежа. Стало ясно, что мне много нужно есть высококалорийной еды. Мессир сказал, что при лечении материал берется из тела. Больше информации не давал, но и так понятно, что нужно много есть. С тела я все припасы собрал, если тянуть, хватит дня на 4, а при таком лечении на сутки максимум. Впрочем, я не экономил и продолжал насыщаться, сразу вскрыв баночку с плавленным сыром и стал есть с галетами. Воды еще надо, одно ясно. Тут в крепости мне всего этого не добыть. Как стемнеет. Желательно покинуть территорию и где-то укрыться в стороне. Да, вот рядом с складами, армейскими, где Гена получал как-то медикаменты. Интенданта замещал зимой. А рядом как раз лес есть. Буду ночами уводить оттуда нужное. Пить хотелось. Очень помыться. Я грязный до корки на теле. Но пока все, что есть. Так что пока я ожидал, завернувшись в шинель, ел и... Как зарядится опция, все кидал на излечение, то вспоминал. Прошлую жизнь. Кстати, не все на руку кидал, например, извлек осколки. А то там воспаление начиналось. Почистил и чуть приживил раны, и подлечил левую ногу. Хромал, а мне нужна подвижность. Да, было что вспомнить. Чеченцев я ненавижу, люто. Даже тут для меня они враг номер один, и их нужно уничтожать. А именно это я делал, когда русских не осталось в нашем селе. Сам я дома отсутствовал, а когда прибежал, было поздно. Убили сестричек. Вот родителей вообще не жалко, ни тогда, ни сейчас. Клинические идиоты. Видели, что вокруг творится, они хотели бросать дома все нажитое. Я мстил за сестричек, поклявшись, что за каждую убью по 5000 ночь. Вообще тот год изменил меня, характер и душу. Переведу на понятный язык. Стиль моей жизни. Сам погибни, а других защити. Даже сейчас парни дают отпор разной мрази. И их судят. А другие в это время молчат и занимаются своими делами, как будто это важнее. Как я уже говорил, изучают свои ботинки. Никто не выходит на митинги в защиту их настоящих мужчин. Сейчас, конечно, ситуация лучше. СВО показала, кто-то есть. Я туда, к слову, добровольцем пошел в первый же день, хотя взяли через неделю только. Так вот, вернусь к истории своей бурной молодости. Боевики, убивая русских, занимались переоформлением недвижимости. Причем была разработана целая система знаков. Человеческие кишки, намотанные на заборе, означали: хозяина больше нет, остались только женщины, готовые к любви. Женские тела, насаженные на тот же забор, дом свободен, можно заселяться. Когда я вернулся, мы за селом расстреляли из автомата, добытого у убитых Нохч, машину с такой же группой помощников. А вернулся. В доме уже побывали все молодые чеченцы. Сестры через насилие прошли, хотя им было 13 и 8 лет. Их убили. Мать на заборе уже мертва. Ох, как я выл. А потом устроил партизанскую войну, заодно помогая остальным русским покидать село. Добывал оружие из тел боевиков, боезапас. Впрочем, оружия мало было. В основном охотничье. Отловили меня быстро. Чеченский ОМОН работал, бой был с 7 спецназовцами. Если бы не упал в реку, добили бы. Там выбрался, и с ножом в груди я полз по оврагу, где меня подобрала русская семья, бежавшая от чеченцев. По сути, без вещей, и вынесла в Дагестан. В больнице я очнулся. Забрала бабушка, она жила в деревне под Брянском. Там рос и воспитывался. Вот только каждое лето уезжал, возвращаясь загорелым и пропахшим порохом. У меня была нычка с оружием у нашего села. Добирался на перекладных, охотился и убивал. Не видел разницы между мужчинами, женщинами и детьми. Нохчи для меня не имели никакой видовой или половой разницы. Это сейчас я только горестно качаю головой, а тогда с юношеским максимализмом считал, что был прав. Око за око. Даже имел 2 наложниц из чеченок. Прогремела первая чеченская. Я и в ней летом работал по разным районам, уже имея немалый опыт лесовика. Меня в деревне учили 2. Ветеран ВОВ, бывший фронтовой разведчик и боец, прошедший Афган, танкист, без ноги. Давали все, что знали. Но я неплохо применял их знания. Зеленка в Чечне густая, ловить можно годами. А я долгие бои не вел, первый, самый сокрушительный удар, и если дальше не спускался добивать, то драпал, ловя ответку. А я бил все, и малые группы, и большие. Просто убегал от больших и зачищал мелкие. Срочную служил в Чечне, причем в разведке мотострелков, дорос до старшины. Больше 1000 лично уничтоженных боевиков, 2 награды. К тому моменту за сестер я отомстил. За 1 лето уничтожал от 1000 до 1500 чеченцев. А я ведь и в дома проникал, особенно села, где раньше мы жили, и вырезал спящими. Наш дом сжег. Да, стыдно, очень. Сейчас это понимаю. Но тогда зверьком был. Считал, что все правильно делаю. Правда, один момент. Я никогда не мучил, как это чехи делали. Вон, сам записи смотрел, как молодые чеченцы развлекались. Ставили русских женщин раком и метали ножи во влагалище. Потом вскрывал артерии или, проводя контроль, бил в голову. Никогда не измывался, это было выше моего характера. Просто чистая ликвидация. За мою голову. Они знали, кто это работал, я в маске бегал. Давали порядка 2 миллионов долларов к концу 90-х. Вот так отомстив за сестер, я жил под Брянском, потом в Москву перебрался. А денег много, Трофеи с Нохч хорошие. Вывозил и прятал, а после срочной службы война закончилась. Делать в армии нечего. Перебрал, продал и купил 9 квартир в Москве. В одной жил, остальные сдавал. За счет этого и проживал, не работая, а содержал свой пейнтбольный клуб, чтобы в форме быть. Изредка, время от времени, посещал Чечню и продолжал зачистки. Но уже бил только вооруженных на дорогах, любых, даже в форме милиции. В Москве 1000 молодых чеченцев пропало, их тела так и не нашли. Из беспредельщиков те. Женат был, нашла путь к моему сердцу одна деревенская девчонка. Хулиганка и драчунья. 3 детей воспитывали, хорошо жили, хотя прошлое меня не отпускало. Я все помнил тогда и все помню сейчас. А тут нацисты власть взяли в Киеве. С 14 по 18 год в составе народной милиции ЛНР воевал. Дальше по требованию жены вернулся домой. Та умела настоять. А в 22-м, как СВО началось, в первой партии добровольцев на фронт, в Черниговскую область. Сначала разведка в мотострелках, потом спецназ и штрафная рота. В начале 24-го ударил старшего офицера, хотя сам уже капитаном был. Полгода на штурмах и после реабилитации ранен был в штурмовики десантной бригады. И в них больше года, до гибели. Командир группы снова от рядового до офицера поднимался. Звание капитана так и не вернули. В Красноармейске мы работали с самого начала. Брали дом за домом, опыта шикарного набрались. А тут такое, попали в огневую ловушку. Наработала спецура с той стороны. Из моей группы там половина осталась, остальные отошли. Меня убитым посчитали. Я же оглушен был гранатой. Очнулся, перевязался и полз до наших. С одной стороны площади занимали позиции наши, с другой — противник. То, что день не мешало. Наши дроноводы, прикрывая меня на любое шевеление, посылали FPV-шки. 20 метров осталось. До подвала. Когда этот танчик выполз? Вообще странно. Наши дроноводы всю броню тут давно выбили. Где они его прятали? Краткий рассказ получился. Я понимаю. Но вот такая у меня история, и, как видите, мне повезло. Переродился. Кстати, с чеченцами на СВО я не раз встречался, ни одного не тронул. Тут мы на одной стороне, как ни горько это осознавать. Ладно, ТикТок войска, но и в обычных подразделениях те были. У меня в группе 2 кавказцев, отличные парни, коим спину доверить можно, но чеченцев не брал. Сыновей я сам воспитывал, жене это не доверял никогда. Так что все они бойцы. Сын старший тоже на СВО. Летчик. Водит боевые вертолеты. Младший в школе, 7 класс. А вот средний в колонии. Ножом защищаясь от 10 подростков и 7 мигрантов. 4 насмерть заколол. Так что любые попытки жены их воспитывать натыкались на стену, что я выстраивал. Потому и вырастил из них настоящих мужчин. На охоту с собой в Чечню не брал, эта сторона моей жизни полная табу для всех, раскрывать не собирался, но и так неплохо воспитал. Мне было чем гордиться, вот что важно. Что по среднему он 6 лет получил, адвокатов я нанял хороших, судье дал на лапу, и еще 2 года и выйдет по УДО. А семьям тех уродов, что задирали его, прямо сказал, уезжайте или под землю. А те вопили, выли, что их невинных детей поубивали. Не поверили, думали, наши власти их защитят. А так 7 семей полностью были закопаны. С еще 2 не успел, пока теми семью занимался. Удрали. У меня алиби ко мне не привело. Так что среднего поддерживаем, посылки постоянные. Хоть я им недоволен был, о чем прямо сообщил. Всего 4. Всех валить надо было. Чему я учил? Пока же дождался наступления темноты, полностью стемнело в катакомбах. Несмотря на больное тело и общую усталость, я не спал, завернувшись в шинель. Лежал на кирпичах, уходил мыслями в прошлое. А как зарядится целительское плетение, все на тело или на руку пускал. Всего с момента, как очнулся в этом теле, 7 раз использовал целительское плетение. Из них 4 чисто на руку. И еда, кстати, закончилась, включая начавшееся сильное обезвоживание. Прежде чем двинуть, я укрыл все нужное. Даже кофр, завернув в немецкий френч, закопал в кучу кирпичей. Я помню рассказы о боях за крепость, что немцы затопили подвалы, пустив речную воду. Но тут вроде не так глубоко, и сам кофр, похоже, водонепроницаемый. Что по кофру? Его вес, так навскидку я определил, 10 килограмм, плюс-минус. Не то состояние, чтобы точно делать выводы по весу. Нужно на 10 килограмм накачать в хранилище, чтобы убрать. Сейчас нейросеть ставить и не подумаю. Мессир прямо сказал, тело до идеала должно быть доведено. Потому как встроенный кибердок сети берет за основу именно тот идеал, что был на момент установки, и поддерживает его. Поставлю на больное тело, будет возвращать к больному стандарту. Так что буду приводить себя в порядок в лесу. Лечиться, а кофр тут оставлю. Приходится рисковать, хотя кофр я оставлять не хотел. Но куда деваться? На что делать, если к немцам в руки попаду с ним? Это же катастрофа. Вообще, пока я тут в углу прятался, по залу ходили даже группами наши, но я голоса не подавал. Не в том состоянии был, чтобы чем-то помочь. Дважды группы были с факелами. Выглядывал, видел уставших бойцов в окровавленной форме или даже лохмотьях. Бои за крепость стихали, но перестрелки то тут, то там еще звучали. Даже тут в катакомбах слышно иногда было. Разрывы снарядов тоже. Как я понял, все здания уже заняты немцами, наши только в катакомбах, вот те водой и выкуривают. Так что все спрятал, при мне ничего нет, шинель поверх исподнего и все. Даже оружие не брал, а выложил открыто на тропе. Тому, кто найдет, пригодится. Если немцев встречу, оно не поможет. А если выберусь, то там другое добуду. А так хранилище накачалось грамм на 400 от силы. Сканер тоже дальность мизерную выдавал, и полметра нет. Так что, подсвечивая фонариком, его одного взял, и финка за голенищем сапога. Кстати, тот унтер ее так и носил, и двинул на выход. Не в тот зал, где очнулся, и добыл немало интересного. Нет, в противоположную сторону. Свет включал нечасто. Один раз вспугнул двух бойцов, в тела осматривали убитых на ощупь. Все трое тихо матерились, испугались, но разошлись. Память Караваева у меня, так что дошел до пробоины, сюда 3 снаряда попало, и стал тихо выбираться, поглядывая на яркое небо. Звездное. Снаружи, к сожалению, довольно светло. Стоит сказать, что в немецких сапогах попадать к немцам тоже не стоит. За их наличие, если не убьют, то побьют точно. Но тут так замусорено, по-другому как-то не выйдет. Ноги пораню. Так что по-пластунски выбрался наружу. На одной руке и двух ногах. У левой только локоть, как опору использовал. Сложно, но двигался. Не сказать, что шустро, но выбрался. Шинель на мне скрывала, так что, осмотревшись, отметил пулеметное гнездо впереди. Держали на прицеле этот пролом. Однако я медленно, где-то метр в минуту, двигался и ушел в сторону. Почти 2 часа по-пластунски полз. А так как отдыхал часто, то сильно из сил не выбился. А тут замер. Всего в нескольких метрах я рассмотрел обломки барака. А гении сказали, что в него снаряд попал и все сгорело. Тот бойцов сюда за медикаментами посылал. Ну, здание разрушено, это есть. А чтобы горело, не вижу. Хотя с мрадом разложения и горит, так воняло, все забивало. Да и в темноте особо не рассмотришь. Так что за 20 минут добрался до кучи строительного мусора, где была квартира Гены. Кстати, с этой стороны было 2 квартиры, в одной Гена жил, в другой медперсонал. Впрочем, неважно. Я забрался на мусор и стал сканером изучать, что есть под ним. Стоит сказать, что сканер довольно интересно работал. А как радар на судах. Пускал волну вокруг, если в опцию памяти внесены предметы подсвечивал, ну и контуры поверхности давал и немного под землю. довольно быстро освоился в его управлении. Да я просто подумал, а может, документы сохранились. Ну а что, шансы есть? Я знаю, где вешалка была, шинель висела и сапоги стояли. Где стул с формой, там в кармане документы. На стуле и ремень с кобурой. Рядом с кроватью чемодан с личными вещами. В общем, я подобрал ТТ, попался под руку. Проверил, поврежден затвор и магазина нет. Вообще, немцы чистили тут все, тела выносили днем. Но не все. Я вбил снятую схему пистолета в базу сканера, отбросив поврежденный. И вот дополз до мусора, пуская волну, искал личное оружие Геннадия. Рядом должна быть форма и документы. Шанс вернуть их есть, и не стоит упускать его. Даже в таком состоянии, как у меня, сил хватит. Мало ли сюда какой снаряд шальной или пулю зажигательную принесет. Сгорит все. Нет, такой шанс упускать точно нельзя. Первым я нашел чемодан. Чуть помят. Но это он. Там запасное нательное белье, книги по медицине, портянки. Отложил. Потом сканер показал кобуру с пистолетом, а рядом, похоже, форма. Я начал резать хранилищем доски, чтобы убрать обломки в сторону и добраться до них. И добрался за 40 минут. В хранилище ушло удостоверение командира Красной Армии, комсомольский билет, приказы на работу медицинского пункта. Из чемодана достал водительское удостоверение, да и другие личные документы бывшего хозяина моего нового тела. Ну, теперь мои. Это свидетельство о рождении, диплом об окончании вуза и аттестат школы. Все это в хранилище. Пистолет в карман шинели, он в удостоверение вписан. Остальное прикопал в мусоре. И пополз на выход, в сторону укрепления. Надеюсь, выбраться смогу. Все же шансы есть. Нет, все же немцы меня обнаружили. Раздался гортанный окрик, и я закричал. «Не стреляйте, я сдаюсь!» Сам при этом быстро достал пистолет и фонарик и спрятал его под крупным обломком кирпичей, присыпав землей. Вернусь за кофром и заберу. Меня осветили фонариком, велели встать. Кстати, Геннадий немецкий хорошо знал, изучил в школе, а потом в институте. Говорил с сильным акцентом, но ведь знал же. Я вот владел двумя. Английским почти в совершенстве. Много по заграницам с семьей путешествовал. В каникулы детей, иногда летом. И чеченский. Тут на том же уровне, что Гена знал немецкий. Для допросов достаточно. Так что меня осмотрели, забрали финку. Сапоги велели снять, за них пару раз по голове прилетело за трещинами. Травму руки видели, сильно не били. А я сказал, что медик, и повели куда-то. Ну, хоть так, а крепость я покидаю. Снаружи же сбежать, считаю, будет куда легче. А завели в какой-то сарай, не пустой. Похрапывания были слышны, стоны явно раненых, и заперли, снаружи часовой охранял. Когда меня освещали у двери, готовясь завести, я определил в строении самый обычный сарай. Это были окраины Бреста и жилой двор. Так что я сразу прошел к задней стенке, дважды наступив босыми ногами на сидельцев. Так что шла ругань и, присев, начал мелкими кусками резать дерево, выкидывая куски. По сути, перерезал полосками две доски снизу и сверху и вынул их, отложив. Шепнул соседям справа и слева, что тут дыра. Первым выбрался и тихо по вскопанному огороду поспешил к дощатому забору. Как я отметил, все же звезды и луна ярко светили. За мной последовали другие. А так я перелез через забор, в наглую вышел на улицу и уверенно пошел прочь вглубь города. Мне нужно пересечь его, с другой стороны и будут те армейские склады, про которые я помню из памяти Геннадия. По пути напился из речки, попалось. А уж с какими стонами облегчения и радости, скинув шинель, я забрался в воду прямо в исподнем. Не передать. То, что рано мочил, неважно, главное, левая рука сухая. Так что мылся, спешно, быстро наделал это, ныряя с головой, омывая комок слипшихся волос. Геннадий носил красивую шевелюру, а тут она за 5 дней в непонятно что превратилась. Выбравшись, Скинул исподнее, бросив рядом, а сам дальше мылся, трижды окунаясь, пока, наконец, не ощутил себя чистым. Двойное удовольствие. И напился, и помылся. Без мыла, конечно, но хоть так смыл с себя грязь. Так что, выбравшись, шинель на голое тело, две пуговицы застегнул, исподнее бросил на месте, оно в таком состоянии, что даже хорошая стирка вряд ли спасет. Да и рваное уже. Ну и двинул дальше. Да поспешать нужно, до рассвета не так и много осталось. Немало времени потратил, чтобы из крепости выбраться. То, что опция целителя уже заряжена, я видел. Давно зарядилась. Но я так голоден. Нет материала для лечения. Машин на улицах хватало. У некоторых маячили часовые. Я их обходил, но заглядывал в некоторые авто, стараясь не шуметь. Дверями не хлопал. В одном грузовом «Опеле» обнаружил солдатский ранец, да набитый чем-то. Открыл, а там консервные банки, еще что-то. Также в легковой машине нашел солдатский котелок с крышкой. Прихватил и покинул город. Удалось без шума, хотя со стороны крепости постреливали иногда сильно. И в лес. Этой ночью посетить склады не успеваю. Уверен, что там немцы все под охрану взяли. А следующий обязательно. Так что едва дошел до леса, тут же на опушке спешно открыл ранец и все содержимое вывалил на траву. Не передать, как я голоден был. В одной машине я нашел ложку, так что, протерев ту о полу шинели, убрал хранилищем крышку и стал жадно есть. Оказалось, овощи были. В принципе, вкусно. Всю банку захомячил. Сытость пошла. Ну и использовал все в целительском плетении на руку. Чешется, пока растет, не передать как, но что делать надо. Так что вторую банку вскрыл, тут повезло, с ветчиной. И еще заклотил, с галетами, нашел три пачки. А вообще перебрал, что было. 12 банок с консервами и три пачки с галетами. Разные консервы, все немецкие, не наши. Сомневаюсь, что их ему выдали и, скорее всего, спер где-то. Так что вернул на место, пустые банки отбросил, ложку пока в хранилище и, держа котелок в правой руке, ранец за спиной, ушел в лес. Уже светало. Там зарылся в старую листву, в яме, выворотень и почти сразу вырубило. Я так устал. На что? Не спал с момента заселения в это тело. Почти сутки.